Глава 14. А я приезжаю в офис и с нетерпением жду появления босса. Мне хочется узнать, причастен ли он к сервису, который моей маме предоставили в больнице. Мне кажется, кроме Беркутова это никто не мог сделать. А я так благодарна ему. Это неожиданно. Вообще все, что было вчера, неожиданно. Я будто увидела другую сторону этого серьезного мужчины. Почему он решил показать ее мне? Работы у меня толком нет. Задание Демида я выполнила и отправила ему еще в выходные. Он ответил на мое письмо. Принято. И на этом все. Так что теперь я в прямом смысле слова просиживаю штаны. Читаю свою должностную инструкцию, просматриваю файлы на рабочем компьютере. В старом рабочем чате, из которого я до сих пор не вышла, коллеги кидают фотографии на фоне моря и старинных построек из поездки в Турцию. Я ставлю им классы. Мои девчонки еще не знают, что я работаю на Беркутова. Я осыпала его тысячами оскорблений, когда узнала, что меня уволили. И признаться бывшим коллегам, что теперь работаю его секретаршей, я так и не решилась. Еще время от времени мне пишет Аня. Присылает фотографии всяких свадебных мелочей, чтобы узнать мое мнение. Сегодня после работы нам вместе ехать на примерку платья невесты. Завтрашний вечер я проведу в тех же хлопотах. До свадьбы все меньше времени. Во второй раз в этом году я невеста. И оба раза есть какой-то подвох. Будет ли у меня когда-нибудь настоящая свадьба с человеком, который меня по-настоящему любит? После обеда в офисе приезжает Демид, и я сразу начинаю разговор. «Моя мама звонила». «Ей лучше?» «Намного». Она рассказала, что ее перевели в VIP-палату и обещают санаторное лечение. «Ты не знаешь, кто это мог организовать?» «Почему ты спрашиваешь у меня?» Демид смотрит на меня спокойно, без эмоций. «Что за игра?» Я отвечаю прямо. «Потому что не знаю, кто еще, кроме тебя, мог это сделать. Я просто хотела сказать спасибо». Я смущенно улыбаюсь, а Беркутов складывает руки на груди и окидывает меня изучающим взглядом. Потом проходит к двери своего кабинета, открывает ее и отвечает. «Пожалуйста». Дверь за ним закрывается. Не понимаю, что он за человек. То добрый и чуткий, то безразличный, даже грубый. Этот разговор оказывается нашим единственным вплоть до четверга, за исключением того, что в среду босс коротко сообщает мне. «Я посмотрел твой отчет. Хорошо. На почте новое задание». Задание, к слову, оказалось несложным. Я справилась за день. Наступил четверг. Сегодня утром мои девчонки должны вернуться в офис после рабочей поездки. И я решила, что встречусь с ними в обед. Разузнаю, как все прошло, и расскажу, что работаю на Беркутова. Но не успеваю я договориться с бывшими коллегами, как в приемной появляется Демид. «Людмила, сегодня сотрудники моей турфирмы вернулись из служебной поездки. Мы идем к ним в офис». «Зачем?» Я поднимаюсь из-за стола и округляю глаза. «Хочу переговорить с менеджером. Ты мне понадобишься. Будешь фиксировать важные моменты». «Хорошо, я готова». Кидаю свои вещи в сумочку и выхожу из-за стола. Демид удовлетворенно кивает. Через 20 минут мы уже заходим в мой бывший офис. Беркутов сразу говорит. «Пиши, для дела АХОМ. Убрать лишнюю мебель». Я быстро записываю все в заметки телефона. «Для юристов, пока вспомнил. Подготовить новые договоры для менеджеров». «Записала». Так, пока добираемся до кабинета, где я раньше работала, пишу заметки по диктовку Демида. Когда заходим в мой бывший кабинет, коллеги, явно не ожидавшие увидеть главного босса, замолкают. А уж когда замечают меня, вышедшую из-за его спины, у них открываются рты. Демид увозит Дашу, нашего старшего менеджера, на разговор, а я остаюсь наедине с девчонками. Дальше следуют вопросы, которые я ожидала услышать. «Почему ты пришла с ним? Как? Что у вас?» о работе уже никто не думает. Коллеги окружают меня, и я рассказываю, что теперь работа секретарем Беркутова. О том, что я его невеста, намеренно умалчиваю. Аня упоминала, что на свадьбе будут журналисты, так что скоро все и так узнают. Но пока я решаю молчать. Просто если скажу, на меня посыплется еще миллион вопросов, либо со мной вообще перестанут общаться из страха перед боссом. Спустя 20 минут моих рассказов Юля говорит. «Думала, главной новостью будет наша поездка в Турцию. Но Милка всех переплюнула». Девчонки начинают смеяться, а я улыбаюсь, хотя и чувствую неловкость. «Как же так, Милка?» — спрашивает Юля. «Ты же его ненавидела, а теперь работаешь его секретаршей. Что, за деньги можно что угодно?» «Ой!» — она резко смолкает. «Ну...» Я тяжело вздыхаю, подбирая слова, но не успеваю ответить, потому что ко мне из-за спины подходит Беркутов. Он улыбается коллегам и обнимает меня за плечи. «Вообще-то Людмила — моя будущая жена. Скоро об этом будут говорить во всех новостях».